вы его при всем желании долго не увидите. А вероятнее всего, вообще никогда. Ни вы, ни любой другой, живущий по другую сторону тюремной решетки. Столь крупную рыбину, попавшую в сети, они не упустят. Такая удача, знаете ли, редко выпадает, что в России, что в Штатах. Они вышли на площадь перед зданием Нью-Йоркского аэровокзала. На несколько секунд остановились, ослепленные ярким полуденным солнцем. Высокий, коротко остриженный мужчина и маленькая женщина с раскосыми глазами. «Все!» — выдохнул Даниэль. «Теперь уж точно всем этим кошмарам конец. Сейчас заедем к одному моему приятелю, передохнем с дороги и первым же рейсом домой. Наградной поцелуй тому, кто первым увидит свободное такси». Едва пересекли черту города, как сразу же угодили в основательную пробку. «Как бы не застрять нам тут надолго!» — проворчал пожилой негр-таксист. «Никакого порядка нет, куда только городские власти смотрят». «Ладно, пусть большего горя не будет», — беззаботно сказал Даниэль. Ничто не могло испортить ему радужного настроения. «А машиночек в самом деле собралось порядочно, что впереди, что сзади». Повел глазами в сторону, и вдруг ладонь его, державшая руку Лу, сжалась с такой силой, что Лу от неожиданности охнула. «Гляди!» — заикаясь, произнес Даниэль. «Вон, видишь, через ряд от нас красный Мерседес!» Теперь и она увидела. За рулем Мерседеса красовалась Зося. Рядом с ней Ковальский. Но наповал сразил их тот, кто сидел позади Зоси. Петрович был облачен в тот же серый свитер и серую замшевую куртку. За его лысой головой виднелся профиль четвертого пассажира. Но не мог это быть Васан. Его прикончили на их собственных глазах. Но ведь тоже горбоносое смуглое лицо, та же густая черная борода. Не отличишь. Конец озвученной книги. Читала Галина Розинова. Звукорежиссер Татьяна Власюк. Киев, 2004 год.